«Да что с тобой такое?» В клубе его называли «серым кардиналом». Ему было уже за 50, но точного возраста никто не знал. Он единственный вел себя иначе, чем остальные. В клубах обычно все общались на «ты» и полностью игнорировали личное пространство. Однако серый кардинал всегда держался подчеркнуто вежливо и отстраненно. Казалось, утонченность у этого человека в крови, и, судя по его поведению и речи, ему было все же глубоко за 50. Хотя, когда он пришел в клуб в хлопковых брюках, легкой рубашке пола и с зачесанными назад волосами, его можно было принять за ровесника Усика, хотя их наверняка разделяла разница лет в 20. Серого кардинала молодило обаяние. Впервые мужчина появился в зале клуба, наполненного дымом и громкими звуками джаза, полтора года назад. Его угольно-серый костюм совершенно не соответствовал обстановке. В глаза сразу бросался внешний лоск, даже на манжетах рубашки блестели запонки. Он не выглядел так, будто кичился своими деньгами. Нет, просто он был человеком из другого теста. Зачем такому, как он, заходить в клуб? Может, подумал, что здесь находится один из тех баров, где красивые эскортницы подносят алкоголь. Усик внимательно наблюдал, как серый кардинал, не спеша, твердой поступью, прошел от входа до крайнего столика. Он выглядел идеально: широкие плечи, подтянутое тело, крепкие бедра. Внизу живота у Усика защекотало, когда посетитель наклонился за стулом. Сшитые по фигуре брюки красиво облегали ягодицы, наталкивая Усика на греховные мысли. У нового гостя было прекрасное мужественное тело. Он походил на античную статую Аполлона, которая, возможно, когда-то могла стоять у входа в древний храм. Усик выпрямился и непроизвольно расправил складки на одежде. Подсознательно он хотел, чтобы объект интереса тоже его заметил. Усик взял меню, прижал к себе и проворно направился к столику серого кардинала. По сравнению с ним, излучающим обаяние, субтильный владелец клуба чувствовал себя убогим заморышем. Возможно, перед человеком, который тебе нравится, ты всегда ощущаешь себя ничтожно маленьким. Усик подумал, вспомнив в тот момент, как знакомые женщины периодически порывались взять его под свое крыло, хотя он об этом не просил. Нет, нужно держаться уверенно. Сэри, например, до сих пор смотрела на него с материнской любовью во взгляде. Неужели каждая женщина инстинктивно стремится заботиться о своем партнере? Кто знает, может, поэтому Эчхун когда-то положила на него глаз. В любом случае, Усику никогда не понять этого чувства. Эчхун не была ему противна. Внешность женщины он делил на несколько категорий. Разумеется, Усик обладал чувством прекрасного, видел разницу между актрисой сногсшибательной красоты и обычной девушкой. Однако их внутренние коды не совпадали с кодом Усика. Он смотрел на женщин и видел в них людей с тем или иным характером, с той или иной внешностью. Так обычно смотрят на представителей своего пола. Но Эчхун идеально совпадала с его внутренним кодом. Усика не напрягало их общение. Он видел в ней близкую родственницу, которая всегда выслушает и успокоит. В этом и крылась причина его проблем. Когда-то давно он познакомился и дружил с Эчхун, даже не допуская мысли, что эта женщина его соблазнит. Усик остановился у столика серого кардинала и прошелся по его лицу заинтересованным взглядом. В клубе такое поведение называли кокетством. Он чувствовал, как некоторые посетители смотрят на него, будто говоря: «Гляньте, как заигрывает». Их перешептывания и тихие смешки донеслись до его слуха. Они завидовали. Нашли чему. А вдруг новый посетитель — самый обычный мужчина, который зашел сюда по ошибке и сейчас вмажет Усику со всей дури. Однако взгляд серого кардинала говорил сам за себя. Он тут же без памяти влюбился. До того, как Эчхун заковала его в кандалы брака, Усик встречался с несколькими моральными уродами. По молодости лет принимал жар тела за любовь. Потом Эчхун забеременела, а он так и не встретил мужчину своей мечты. Через силу заставил себя строить семью. Конечно, после свадьбы втайне от жены он встречался с некоторыми мужчинами, но все происходило по одному и тому же сценарию. Отношения начинались сладко, в середине истории остывали, а в конце отдавали горечью. Эти мимолетные связи дарили только физическую близость, без какого-либо намека на любовь. От воспоминаний о них становилось тошно. Серый кардинал не шел ни в какое сравнение с теми, с кем Усика раньше сводила судьба. В тот день, когда они впервые любили друг друга, Усик внимательно наблюдал, как мужчина быстро снимает с себя одежду, и чувствовал гордость от того, что его глаза смогли рассмотреть в темноте клуба такой алмаз. Тело серого кардинала было усладой для глаз. Оно оказалось таким, каким и представлялось Усику. День ото дня их роман становился все жарче. Идиллию нарушила не Эчхун. О них узнала супруга серого кардинала. Он вырос в обеспеченной семье и уже в 20 лет осознал, что отличается от других, однако не нашел в себе сил признаться окружающим в своих предпочтениях. Он унаследовал дело родителей, женился на девушке своего круга, вскоре у них родился сын. После 40 он украдкой стал посещать гей-клубы, чтобы наконец-то отпустить на волю свои тайные желания. Все это время мужчина восполнял лишь телесную пустоту, однако после встречи с Усиком узнал, что такое любовь. Но, как известно, кота в мешке не утаишь. Жена серого кардинала узнала об их связи и, словно фанатичная мамаша, кинулась защищать свое чадо. Она была убеждена, что Усик соблазнил ее мужа и сбил его с правильного пути. Пришлось недолго ждать, когда благовоспитанная госпожа из состоятельной семьи покажет свой истинный характер. Усик пообещал ей, что расстанется с серым кардиналом, но она потребовала, чтобы он добровольно сделал химическую кастрацию. Она считала, что это единственный способ спасти мужа, и заявила Усику, что он должен пойти на такую жертву во имя любви. «Если он тебе и правда дорог, ты сделаешь это», — сказала она. Удивительно, но женщина отнюдь не утратила своей утонченности, когда обрекала другого на наказание по суровости, сравнимое с пытками средневековой Кореи. Тогда Усик подумал, что его первая и единственная любовь вместе с великим счастьем принесла ему великое унижение. После того, как он сделал химическую кастрацию, Усик рассказал обо всем Эчхун. Сказал, что больше не хочет физической близости. Ни с ним, ни с ней. Усик не знал, что это станет началом. Он даже не догадывался, что это станет точкой отсчета. Он не мог подумать, что дочь, узнав правду, впадет в психическое расстройство. Только потом Усик узнал, что их с Эчхун секрет нанес серьезную травму ментальному здоровью Ханны. Постоянно пребывая в расстроенных чувствах, она, пусть косвенно, способствовала травле ни в чем не повинного юноши, который в результате наложил на себя руки. На той консультации у психотерапевта Ханна спустя долгое время произнесла имя Чеван. Усик выяснил у одноклассников дочери, что этот юноша учился вместе с ней в средней школе. После он обратился в дирекцию школы и не без труда раздобыл номер матери Чевана. Во время разговора ее голос звучал как натянутая струна. Родители юноши тоже знали, почему их сын решил уйти из жизни. Когда Усик сказал, что хочет с ними встретиться, мать Чевана замолчала, ее дыхание стало прерывистым, а потом она бросила трубку. С тех пор Усик не находил себе места. Когда у них только начался роман, он сильно переживал за серого кардинала, понимая, что Эчхун, если о них узнает, не оставит его в живых. Но теперь все его переживания были лишь о дочери. Внезапно, на долю секунды, он ощутил жгучую ненависть к своему возлюбленному. Усик ходил по залу, угощая посетителей выпивкой, как вдруг его внимание привлекла мужская спина за дальним столиком. Неужели это он? Усик уже было направился к мужчине, как вдруг в кармане завибрировал телефон. На экране высветилось «Эчхун». После свадьбы прошло уже много лет, а она по-прежнему оставалась для него самым надежным человеком. Правда, если бы жена не пыталась всеми силами держать на себе его внимание, жить было бы намного легче. Хотя казалось, что именно сейчас в их семье наступило благодатное время. Усик ответил, что занят, и пообещал перезвонить. Эчхун отключилась. У Ханы диагностировали биполярное расстройство, и с этого момента Эчхун перестала портить мужу жизнь. Конечно, она крайне негативно относилась к его решению сделать химическую кастрацию. Она могла бы ежедневно изводить его вопросами, навсегда ли это, или он сможет вернуться в свое прежнее состояние. Однако, как мать, она решила уделять больше внимания дочери, а не мужу. Раскаленная любовь-ненависть Усика и Эчхун, эта лава в жерле вулкана, превратилась в еле теплое варево. Усик брал пример с жены. Он отодвинул на задний план мысли о сером кардинале, по которому, тем не менее, сильно скучал. Теперь все внимание супругов было сосредоточено на дочери. Они постоянно говорили о Хане, обсуждали, что ее приступы длятся 2 минуты 14 секунд, что она вот уже 10 дней ничего не говорит, что нейропсихиатр диагностировал у нее афазию, то есть расстройство речи, и депрессию, что Ханна напала на музыкального психотерапевта, но все равно успела ей что-то сказать, и многое-многое другое. Вскоре случилось неожиданное улучшение благодаря эликсиру любви. Дочь стала оттаивать и начала разговаривать. Усик признался Хане, что знает про ситуацию с Чиваном. Она восприняла это спокойно и потом сказала то, чего еще ни разу не говорила с самого рождения. «Папа, я хочу тебя попросить. Пожалуйста, пойми маму. Я стараюсь ее понять. Все эти годы она дарила мне свою любовь, так что теперь я... Теперь ты что?» «Пока ты была в больнице, я приносил тебе мармеладки. Помнишь? Это лекарство из той аптеки. В них был любовный эликсир. Ты попринимала его и сильно изменилась. Думаю, и мне стоит пропить курс. Этот препарат очень популярен у супружеских пар». «Так те конфеты были лекарством? Знаешь, мне кажется, сколько бы ты ни выпил его, ты все равно не сможешь полюбить маму. Но я все равно тебе благодарна». Усик понял, что имеет в виду дочь. Она рассуждала так по-взрослому, он чуть не расплакался. «За что ты мне благодарна? Просто я знаю, что вы с мамой поженились из-за меня. Во всем виновата именно я. Ты ведь, наверное, не хотел?» «Все совсем не так. Я был рад твоему рождению. Да, мне нравятся мужчины, но это не важно, потому что ты — благословение моей жизни. Правда?» Усик притянул Ханну в свои объятия. В этот момент ему вспомнилась старая пословица: «В жизни не все хорошее кажется хорошим, и не все плохое кажется плохим». Усик подошел к мужчине, сидящему в одиночестве за дальним столиком. Он не ошибся. Это был серый кардинал. Усик понимал, почему тот прекратил поддерживать связь. Его жена, которая очень мило и вежливо попросила Усика сделать химическую кастрацию, должно быть, неусыпно следила за каждым шагом супруга. Серый кардинал обернулся и посмотрел на Усика. Интересно, услышал, как он подошел, или спиной почувствовал присутствие любимого человека? За те несколько месяцев, что они не виделись, лицо мужчины, казалось, постарело. Опущенные уголки глаз, глубокие борозды морщин, впалые щеки. Теперь он выглядел на свои годы. Неужели Усик избавился от любовной пелены, что застилала его взор? Как-то раз парнишка, работающий в клубе, прошептал ему на ухо, чавкая жвачкой: «Усик, кажется, только ты не замечаешь, что серый кардинал — старик». Он тогда ответил: «Держи свои мысли при себе. Не стоит так неосторожно разбрасываться словами». Усик прекрасно знал, что серому кардиналу жутко не понравятся разговоры про разницу в возрасте. Однако теперь он не мог не признать — бармен был прав. «Усик, Канусик». Голос серого кардинала, наполненный болью, сильно дрожал. Он выдвинул соседний стул и похлопал по спинке стула, предлагая сесть рядом, но Усик занял место напротив, чтобы лучше видеть его лицо. «Я скучал по тебе. Знаю, ты чувствовал то же самое». Серый кардинал протянул руку. Усик остался сидеть неподвижно. Он прекрасно помнил руки этого мужчины, не мог забыть, как они держали его в моменты наслаждения и как трудно было с ними расставаться. Усик боялся, что стоит ему коснуться протянутой руки, и он снова упадет в кипящий котел страсти. «Послушайте, я слушаю тебя, Усик. Давайте все прекратим. О чем ты говоришь? Вернитесь к же...» Усик прервался на полуслове, заметив, что ладонь серого кардинала тянется к его щеке. «Вернитесь в семью». Пальцы серого кардинала расправились в воздухе, будто веер. Усик перехватил его руку за запястье и почувствовал, что она дрожит. «Усик, как ты можешь? Как? Ты ведь знаешь, каково мне пришлось, и все равно говоришь такие вещи?» Он продолжал повторять. «Как ты можешь?» Точно так же, как когда-то твердил «люблю», сжимая в объятиях. «Простите», — я сказал, не подумав. «Жена больше не будет против. Ей достаточно того, что она живет в достатке. Теперь мы снова можем быть вместе, но я пообещал, что семью разрушать не буду». «Вы говорите, что любите меня, но тогда почему не хотите уйти из семьи?» — твердо спросил Усик. «О чем ты? Предлагаешь мне бросить жену, сына и жить с тобой? Если я так поступлю, она не простит, расскажет все своим родителям, и тогда меня просто размажут. Я стану никем. Тебе не понять, мы живем в разных мирах». Кажется, серый кардинал не знал, что потребовала от Усика его супруга. Или же делал вид, что не догадывается. А если догадывался, то, скорее всего, понимал, что в отличие от хирургической кастрации, после химической, спустя какое-то время, половые функции восстанавливаются, если не продолжить прием лекарств. Возможно, серый кардинал и сам считал это подходящим решением их проблемы. По крайней мере, это помогло утихомирить жену. «Вы абсолютно правы. Мы живем в разных мирах. Поэтому возвращайтесь на свое законное место, в семью, которую не хотите разрушать». «Я вижу, ты сильно разозлился. Прости, я сам не свой. Потратил кучу времени и сил, чтобы договориться с женой. На работе проблемы. Это ведь ты можешь понять». Еще мгновение, и серый кардинал упал бы перед ним на колени. «Конечно. Я понимаю, тем более, что и раньше вы постоянно были заняты работой, что мне, кстати, не нравилось. Дело в другом. Просто я понял, в жизни любовь не главное. А еще понял, что любить можно по-разному. Сейчас вы не самый важный человек в моей жизни. Я хочу посвятить себя семье. Если вы действительно меня любите, отпустите. Я должен стать хорошим отцом для своей дочери». Теперь сам Усик был готов умолять серого кардинала на коленях. «Почему ты так изменился?» Всполохи света музыки отражались на лице мужчины. Возможно, именно из-за них казалось, что черты его лица сильно исказились. «Видимо, я стал старше», — Усик усмехнулся. «Моя дочь тяжело больна, и в этом виноват я. Меня всегда привлекали мужчины, и в какой-то момент я совсем забыл о том, что это делает меня отвратительным отцом. Я любил вас, но мы не должны ставить наши отношения на первое место, забывая о детях. К тому же я не хочу поступать подло по отношению к своей жене». Серый кардинал опустил голову, его плечи дрожали. Он рыдал. Мужчина понял, что никакие сладкие речи не помогут ему вернуть Усика. Серый кардинал медленно встал, не поднимая взгляда, и отвернулся. С поникшими плечами он направился, пошатываясь к выходу, провожаемый мелодичными переливами джаза. Кем для него был Усик? Возможно, последней возможностью ощутить пламя любви? Серый кардинал много лет прожил с нелюбимой женщиной, и за это время в нем накопились чувства, излить которые он мог только в подлинной любви. Любовь стала для него наваждением, страстью, но он оказался не готов ради нее пожертвовать всем. Возможно, любовь для него была не больше, чем ярким штрихом на картине его красивой жизни. Усик разблокировал телефон и переименовал контакты Чхун. Теперь она была записана как мать моего ребенка. Да, он никогда не сможет ее полюбить, но в этот момент Усик как никогда ясно понял, что эта женщина подарила ему дочь, которую он любит до беспамятства. Он позвонил супруге. «Ну что, наконец освободился?» «Угу. А ты чего звонила?» Дальше последовал ничем не примечательный бытовой разговор близких людей. «Ханна хочет на ужин чего-нибудь мясного». «Отлично. Дорогая, а нам с тобой обязательно нужно пропустить по стаканчику». «Да ты что?» Кажется, и Чхун пребывала в недоумении. «Дорогая, надо будет и Сэри пригласить». «Да что с тобой такое? Кстати, она уже здесь». «Эй, Сэри, твой обожаемый Усик спрашивает о тебе», — громко сказала Ичхун. Послышался довольный смех Сэри. «Чем занимается Ханна? Могу дать ей трубку». «Что это с тобой?» — передразнил Усик Ичхун. «Папа? Ханна, я хочу, чтобы ты знала, что твой папа тебя безумно любит». «Обалдеть! Чего это ты вдруг?» Кажется, дочь стала похожа на себя прежнюю, это чувствовалось и в ее манере речи. Ханна находилась на вершине их семейной пирамиды, и тогда, и сейчас Эчхун разделяла его мысли. Ханна. Они даже имя ей дали со значением «единственная», то есть та, важнее которой для них нет никого в целом мире. Дочь была для них центром Вселенной. Эчхун тоже прекрасно понимала, что они с Усиком больше никогда не смогут быть близки как супруги. Им не родить второго ребенка, но лишь сейчас она смогла отринуть все свои пустые надежды. Возможно, Усик еще встретит другую любовь, но для него Ханна всегда будет стоять на первом месте. Усик устремился на кухню, быстро лавируя между столиками. Звуки джаза и световые вспышки долетали даже до маленькой комнатки персонала за кухней. Усик снял пропитанную потом рубашку и переоделся, чтобы отправиться домой. В подсобке он столкнулся с мальчиком, помощником поваров, махнул ему рукой, а затем вышел на улицу через черный ход. Студенный зимний ветер обдавал холодом, но на сердце у Усика было легко.